Ожидающая церковь. Когда он писал к своим обращенным ученикам Коринфа, апостол Павел знал, что они свидетельствовали о Христе и ожидали его прихода. Павел писал: «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1, 6, 7. От апостола Павла коринфяне узнали, что Господь спустится на воздух и примет к себе свою церковь. Апостол также сообщил им, что Христос может прийти в любое время. Твердо придерживаясь этого учения, коринфянские верующие ожидали его появления. Эта надежда на приход Господа принадлежит каждому верующему. В Фессалонике и Филиппах, где апостол Павел совершил столько плодотворных дел, обращенные также ожидали прихода Господа. В своем письме к Фессалоникийской церкви, которую Павел хвалил за то, что они обратились к служению живому Богу, он писал: «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 1 Фессалоникийцам 1:10. Павел ободрял филиппийцев следующими словами: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 3:20. Где бы Павел ни трудился, он всюду заявлял о доброй вести, которую вручил ему Господь. Он проповедовал, что единственный путь к спасению лежит через веру в Иисуса Христа. Он проповедовал полнокровную жизнь во Христе для каждого спасенного человека. И как конечную цель веры и надежды – неизбежный приход Христа за Церковью. Апостол Петр также подчеркивал огромную важность истины прихода Господа за Церковью, что является кульминационным моментом милости в спасении. Он сказал следующее: «Посему, припоясавшись чресла ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 1:13. Апостол Иоанн также указал на эту надежду, сказав: «Пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». 1 Иоанна 2:28. По Божьему вдохновению апостолы создали доктрину о пришествии Господа за Церковью, что может произойти в любое время. С самого начала истории Церкви эта доктрина рассматривалась как один из основных пунктов истинной веры. Учение о неминуемом пришествии Христа за Церковью, в отличие от его пришествия в гневе, чтобы судить мир, стоит как пункт веры раз и навсегда верный святым. Мы не позволяем себе дерзости подвергать его сомнению. Вместо этого мы принимаем его со смиренной благодарностью как благословение, которое Бог задумал как кульминационный момент земной пути его Церкви. Это пришествие Христа всегда было неминуемым. Из-за того, что Он мог явиться в любой момент, начиная с того дня, когда апостолы заявили об этой доктрине, пришествие Христа за Церковью не имеет связи с периодом великой скорби. Если бы Господь пришел за ожидающими Его верующими в дни апостолов, Церкви не пришлось бы проходить через дни великой скорби. Если Он придет в наши дни, мы не пройдем через дни великой скорби. Божий план для Церкви не включает в себя периода великой скорби. Этот период великой скорби является коротким периодом, во время которого Всевышний будет судить мир в своем гневе. Удаление Господом Церкви с земли является предсказанным событием, неминуемым и ничем не обозначенным. Это может случиться в любой день. Но Бог не дал нам ни одного знамения или признака, по которым мы смогли бы определить приближение прихода Христа за нами. Верить, что Церковь войдет в период великой скорби, значит нарушать эту существенно важную, неизбежную истину. Христос не смог бы забрать нас с земли, если бы Он делал это в период великой скорби до тех пор, пока все знамения из пророчеств о днях великой скорби не будут выполнены. И Ветхий, и Новый Заветы предсказывают много знамений, относящихся к периоду великой скорби и к пришествию Христа в конце его. Если мы рассмотрим эти знамения у одного только Матфея, мы увидим, что земле предстоит пройти через небывалые прежде войны, голод, землетрясения, что евангелисты еврейского происхождения будут страдать из-за преследований и ненависти, что мерзость запустения осквернит храм в Иерусалиме, что лжепророки будут представлять перед людьми сатанинские чудеса, признаки скорого возвращения Господа в конце периода великой скорби описаны в следующем отрывке. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. От Матфея 24 глава, с 29 по 30 стих. Если церковь должна пройти через испытание дней великой скорби, тогда мы должны следить за появлением этих признаков, прежде чем мы можем надеяться увидеть Господа. Мы не можем сказать тогда, может быть, Он придет сегодня. Фактически, мы не можем ожидать его совсем до тех пор, пока не будут выполнены многие пророчества о днях великой скорби. Но такое откладывание его прихода за нами противоречит апостольскому учению и той вере, которой придерживалась вся церковь, когда ее доктрины существовали в самом чистом первозданном виде. Писание, более того, ни одним словом не упоминает о том, что дни великой скорби – это судьба, предназначенная для Христовой Церкви. О нашем восхищении земли Бог дал нам много чудесных, несомненных обещаний, но Он не упомянул дни великой скорби ни в одном месте, связанном с этими обещаниями. Церковь Божья – это люди, которые, ожидая блаженного упования, принимая чистой верой Его обещания, ждут их исполнения без знамений и признаков. Предположение, что церковь останется на земле во времена великой скорби, меняет эту блаженную надежду на постоянную угрозу приближающегося страшного суда. Когда Господь Иисус Христос встретит свою церковь на воздухе, Он будет судить ее за ее дела. Этот суд требует определенного количества времени. Миллионы членов церкви будут судиться персонально. Каждый член церкви должен будет дать Господу отчет о себе. Христос выведет на свет все тайные побуждения и мысли каждого человека. Огонь Его Слова испытает дело каждого с глубоким проникновением в их суть. И каждый верующий получит от Господа награду или урон, в зависимости от того, чего заслуживает его дела. Если бы церковь оставалась на земле во времена великой скорби, она смогла бы встретиться с Господом на воздухе только в тот момент, когда Он будет сходить на землю, чтобы судить мир. Соединиться с Христом в такой момент означало бы для Церкви ее необходимое присутствие с Ним на земле во время Его суда над миром. Такой порядок событий не оставляет времени для Его суда над каждым членом Церкви. Судилище Христа поставит Церковь в совершенный порядок, доведя до завершения Его работу с ней. После этого Христос представит прославленную Церковь Своему Отцу, продемонстрировав этим то величие, которого достиг Он в работе, порученной Ему Отцом в этом веке. Глагол «представлять» вмещает в себе идею введения кого-то в присутствие властелина или формального представления при дворе. Церковь будет представлена Богу во всем своем великолепии, она будет верена, введена в его присутствие для получения его признания при небесном дворе. По этому поводу в послании Иуды 24:25 сказано следующее: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». По Божьему плану требуется, чтобы Церковь была приведена в Его присутствие на небе. Это событие не смогло бы произойти, если бы Церковь должна была оставаться на земле во все дни великой скорби и соединилась бы с Господом в воздухе только для того, чтобы немедленно вернуться с Ним на землю. Прославившейся Церкви будет предоставлена позиция, которую занимает сейчас ее глава Господь Иисус Христос. Только тогда, как она сядет вместе с Христом по правую руку от Бога, только тогда будет она полностью готовой как с точки зрения своего состояния, так и с точки зрения своей позиции принять на себя ту власть, которой призвал ее Бог. Аминь.